Я не заклинатель, но мог с легкостью сказать, что это место было истинным обиталищем злых духов. Тут ощущалось нечто злое, сильное и голодное. Даже просто стоя здесь, ощущался запах смерти и гниения, а сознание нет-нет да царапали коготки страха, говорившие: «Беги отсюда и не оглядывайся». Даже сама природа тут словно застыла. Не слышны птицы, животные, даже ветер словно обходил это место стороной. Давящая угрожающая тишина, отчего даже дыхание казалось слишком громким. «Ты уверена, что мы справимся?» — шепотом спросил я. «Нет, но мы должны». Милли тряхнула головой и собралась с мыслями, начав доставать из пространственного кольца один амулет за другим. «Помогай, нужно изолировать это место». Прикрепляя амулеты к бамбуку по кругу, забрав амулеты, я стал повторять за ней и пошел по кругу, прикрепляя их на одном уровне. «Чем ровнее будет круг, тем сильнее барьер, имей в виду», — бросила она мне, не отвлекаясь от работы. Тем временем притаившееся в домах зло зашевелилось. Оно не показалось, но я ощутил волну угрозы и рефлекторно развернулся, вскидывая меч, но рядом со мной никого не было. Лишь Милли в паре десятков метров от меня прикрепляла очередной амулет к стволу. Заклинательница тоже резко обернулась ко мне, напряженно оглядывая округу. «Ты тоже это почувствовала?» — спросил я, на что получил утвердительный кивок. Дух проснулся. «Он где-то рядом. Надо торопиться». Это все, что я хотел услышать. Теперь уже было не до выравнивания. Нам нужно было как можно скорее закончить круг, чтобы дух точно оказался в ловушке. Но мы не успели. Мрак в одном из домов ожил и стал формироваться в человеческий образ. Женщину в очень простом ханьфу, с длинными черными волосами, которые почти полностью закрывали лицо. «Кто вы?» — жалобно спросила она. «Прошу, уходите, вам нельзя тут находиться. Мой муж скоро вернется. Уходите». Милли даже не смотрела на нее, продолжая крепить новые и новые амулеты. Я, мгновение помешков, тоже вернулся к работе. Мы сделали большую часть, оставалась лишь та, что находилась непосредственно за домом. «Уходите!» — закричала женщина, а Милли в ответ вновь запела «Летание у берега от зла». Дух, услышав песнь, внезапно поплыл. Его черты исказились, превращаясь в размытое черное марево, пока она вообще не исчезла. «Быстрее!» — крикнула Милли, и мы почти одновременно оказались за постройками, и тут же пришло осознание, что полноценный круг нам не закончить. Там в прошлом находился огород, а следовательно и бамбук был вырублен. «Ох!» — Милли, ужаснувшись, отступила, схватившись за лицо. И, по правде говоря, тут было чему ужаснуться. Я не просто говорил, что тут в прошлом был огород, теперь же на его месте находился могильник. Яма, наполненная трупами, и их счет шел как минимум на десятки. Но лишь несколько было совсем свежих, от остальных же остались лишь кости. «Мы поторопились», — взволнованно прошептала Милли, отшатываясь от ямы. «Не дом нужно было окружать, а это». И действительно было поздно. Внутри ямы что-то зашевелилось, что-то темное и злое. Милли выхватила из пространственного кольца боевой амулет. Он тотчас засиял, вспыхнул голубым огнем и устремился в яму бушующим потоком. Одновременно с этим кости зашевелились, принимая на себя удар. Я рванул к Милли, ухватил ее за ханьфу и дернул в сторону, потому что ее огонь не помог. Костяной монстр, аморфный, ни на секунду не сохраняющий единую форму, рванул на нее, едва не насадив на костяные шипы. «Ох, спасибо, рано благодаришь, нужно разобраться с этой штукой». Теперь яма была пуста, а кости двигались и перестраивались, обретая форму, отдаленно похожую на человеческую, с торчащими во все стороны костями. Глава 12. Тварь была крупной, больше человека, и источала такую жуткую сверхъестественную ауру, что у меня по спине бежали мурашки. Костяной голем, сплошь пропитанный стихией смерти. Техника Милли не сработала, так что пришлось самому вступать в схватку. Техника Рюджайтана. Дорога громовых клинков. Я ткнул концом меча в землю и отправил в духа сияющий разлом, из которого вверх рванули клинки, пронизанные энергией молнии. Чудовище, ощутив угрозу, прыгнуло вверх, ускользая от удара, и частично распалось. Мне не потребовалось много времени, чтобы понять, что именно оно задумало. Ухватив Милли за руку, притянул к себе и активировал шкуру. Дождь из костяных шипов обрушился на нас, и даже технике на 61 узел оказалось сложно его выдержать. Электрический разряд ударил по костям, но не похоже, что сумел причинить ему какой-либо вред. Я рассеял технику и огляделся, держа Милли поближе к себе. «Где оно?» «Понятия не имею. Тварь как сквозь землю провалилась. Еще секунду назад она была рядом, а сейчас я даже ее зловещие ауры не чувствовал. Сбежала, что-то очень сомневаюсь. Шестое чувство говорило, что она где-то рядом, просто осознала, с кем имеет дело, и больше не хочет встречаться лицом к лицу. «Я ничего не могу сделать, Натаниэль», — в голосе Мили звучала паника. «Эта тварь обратилась в плоть, да еще такую сильную. Обереги на ней не сработают. Нам вначале нужно уничтожить ее оболочку. Тогда оставь это мне», — сказал я ей и попытался улыбнуться, чтобы успокоить. Девушка пусть и пыталась сохранять присутствие духа, но явно очень боялась. «Ты ведь не сражалась раньше со злыми духами?» «Сражалась», — возразила она, — «на тренировках вместо с учителем, но там это было». «Я понял, не продолжай, держись рядом и будь готова». «Ха, хорошо». Костяной монстр не заставил себя ждать, и я встретил его малым разрезом смерти. Алая волна врезалась в кости, и я думал, что она расщепит их, но это существо, напротив, поглотило силу, и меж костей заструилось алое сияние. «Серьезно. Техника меча молнии Рюджайтана. Я влил стихию в Рихар, наэлектризовывая лезвие, и встретил удар, твари используя шкуру. Она должна была выдержать, но меня все равно сбило. Хорошо, что Мили успела отскочить в сторону, а меня вбило в бамбук, отчего я переломал несколько десятков стеблей и получил парочку дырок в теле. Из живота, плеча и предплечья торчало три кости. Злой дух потянул за них, словно за невидимую нить, и я это ощутил. «Хрен тебе, ты не с тем связалась», — оскалился я и сделал кости своими. Мили тем временем ударила разрядом молнии из амулета, но тварь лишь пошатнулась, кости на миг потеряли опору и стали опадать, но почти сразу вернулись на место. Похоже, стихия действительно влияет на него, но лишь немного сбивая контроль. Этого мало, слишком мало. И что хуже, физическое воздействие тоже не работало должным образом. Кости просто срастались. Единственным способом уничтожить их будет какая-нибудь очень сильная разрушительная техника, либо огня, либо физическая, разрушающая кости до такой степени, чтобы монстр не мог их восстановить. Эта тварь не может без конца восстанавливать оболочку, у нее рано или поздно кончится энергия, и чем сильнее повреждения, тем больше сил нужно на их устранение. Но хуже всего, что самая разрушительная моя техника, разрез смерти, не просто не наносит урона, она поглощается ей из-за схожести стихии. «Мили, будь готова», — крикнул я, а сам сделал две вещи. Первое, достал из пространственного кармана зергула и метнул его в небо, используя громовую кару небес. Второе, рванул монстру навстречу, собираясь использовать клинок, пронзающий душу, но с добавлением стихии молнии. Впору назвать его громовой клинок, пронзающий душу. Я попал обеими атаками. Костяная тварь выгнулась, часть костей была сломана, но это ненадолго. Она возвращала себе целостность буквально на глазах. Отбросил меч и прыгнул прямо на нее, впиваясь руками в то, что можно было счесть головой и повисая на чудище. «Как тебе такое?» – прорычал я, начав подчинять кость одну за другой и буквально вскрывая ее панцирь. В меня ударил концентрированный смрад смерти, исходящий от духа, а затем в грудь, руки и ноги вонзились костяные шипы. Один из них прошел в опасной близости от сердца, но это все ерунда. Я не просто ломал ее защиту, я буквально поглощал силу духа. Теперь я понимал, что это работает в обе стороны, особенно учитывая, что я костяной палач. Даже без активного узла истинного начала я способен на очень многое. Сила вливалась в меня, открывая один узел за другим. Сам не заметил, как перешел на пятый шаг седьмой ступени, а там и до преграды мастера недалеко. До нее оставался всего лишь один узел. Броня дала трещину, и я увидел его, настоящего злого духа. Точнее ее, женщину с совершенно обычными чертами лица. У нее была мертвенно-бледная кожа, затянутые белизной глаза, спутанные темные волосы. Она смотрела на меня лицом, искаженным не то яростью, не то болью. А затем внезапно все закончилось. Кости резко опали, потеряв связь с духом, а вместе с ними на землю рухнул и я, серьезно раненый и истекающий кровью. Вот тебе и безрассудная атака, но я хотя бы своего добился, вытащил духа из материальной оболочки. Сам дух меня не очень впечатлил. Женщина, да еще и голая. Из еще не описанных ранее странностей, вместо ногтей черные когти, и движения у нее были словно смазанными. Она зашипела, уставившись на меня мертвыми глазами, и рванула навстречу. Я, несмотря на раны, зачерпнул силы, собираясь закрыться шкурой, но внезапно в грудь духа врезалась молния, отбросив его к домам. «Он мой, и ты его не тронешь», — воинственно заявила Милли, встав рядом. Страх как рукой сняло. Теперь она выглядела как настоящий могучий заклинатель, держа между пальцами разные амулеты. Дух оскалился, продемонстрировав острые зубы, и его даже не смущало наличие дыры в груди, из которой исходила темная дымка. Он рванул на девушку, а я в свою очередь попытался защитить Милли, но той, судя по всему, защита была не нужна. Она бросила перед собой один из талисманов, и злой дух налетел на барьер, который при этом для него был словно раскаленный. Отпрянув, он попытался убежать, но не смог. Еще один бумажный амулет, и духу в спину врезался шар голубого огня, выжигая приличный кусок из его тела. Женщина, теряя форму, рухнула на землю и забилась в агонии, а Милли ее добила третьим ударом. Призрака объяло синее пламя, и через минуту от него не осталось ничего. Убедившись, что все кончено, девушка бросилась ко мне. «Натаниэль, твои раны, Нейт, просто Нейт, сколько раз тебе говорить», — вздохнул я. «Хотя вздыхать мне было тяжело, я не могу сокращать твое имя, это невежливо, и это не важно, твои раны, нормально, жить буду, но, все нормально, правда, меня старого подобные раны могли бы убить, но вторая закалка делала свое дело, даже несмотря на множественные дыры в теле, я не чувствовал, что умираю, словно пока целый мозг и сердце, ничто в мире не способно меня убить, а ведь есть еще третья закалка, и страшно вообразить, каким чудовищем я стану после нее, стану бессмертным, но первая помощь мне все равно была нужна, необходимо было извлечь кости из тела, залиться алхимией и пилюлями жизненных сил, последние очень хорошо способствуют восстановлению, к счастью, Милли с этим помогла, после чего даже промыла, заштопала и перебинтовала раны, это было лишним, но на все мои протесты она отвечала, я уже говорила тебе, у тебя красивое тело, и ты о нем слишком плохо заботишься. Не хочу, чтобы у тебя к преклонному возрасту все тело было одним сплошным шрамом. Мне кажется, я не доживу до преклонного возраста. Эй, возмутился я, когда она отвесила мне за трещину. Совсем легкую, но последний раз такое со мной проделывала мама, что было немного неприятно. Дурак, не смей даже говорить такого, рассердилась девушка. Слушай, а все правда кончено? Спросил я, решив, что лучше перевести тему на что-нибудь другое. «Скорее всего», — кивнула Милли, закончив с перевязью. «Я не ощущаю больше присутствия зла. Я скорее про то, что мы как-то слишком легко его победили». «Легко?» — Милли склонила голову на бок и уперла руки в бока. «Ты на себя посмотри, легко. Я, кстати, до сих пор не понимаю, что ты сделал. Со стороны казалось, что ты словно содрал с него оболочку. Энергия смерти. Ты же знаешь, что у меня двойные меридианы, и если у спиральных у меня предрасположенность к молнии, то вот на демонических это смерть, крайне редкая стихия, и очень сильная, девушка выглядела очень сосредоточенной, информация об этом ее сильно заинтересовала, ты некромант, для некроманта у меня техник маловато, я не умею воскрешать мертвых, но могу влиять на кости, это было чистой правдой, и это не делало меня костяным палачом, им меня делал узел истинного начала, позволяющий делать кости накопителями силы и соединять со сосредоточием. Чаще всего я использую силу для того, чтобы мои кости быстрее срастались, если тебе интересно. Но при желании могу помогать таким образом и другим. И когда этот монстр первый раз меня ранил, я ощутил, что могу разрушить его связь с костями, вот и рискнул. Ты мог умереть, Натаниэль, это глупо. Но получилось же, пожал я плечами. Да, но больше так не делай. А дух, это один из одержимых плотью. Они очень сильны, когда облачены в материальную форму, но стоит ее разрушить, как они становятся очень слабыми. Но нет, одержимые плотью не рождаются просто так, особенно такие сильные. В смысле, мне нужно тут все осмотреть, возможно, я найду следы ритуала. Хочешь сказать, что его кто-то сотворил? Да, хаотичные одержимые плотью зарождаются очень долго, и обычно на месте какой-то страшной, но забытой битвы. Лорд Удачи рассказывала мне как-то о том, что в провинции Золотого Пеликана была жестокая схватка между двумя кланами несколько сотен лет назад. Там были сотни погибших, и их тела просто сбросили в расщелину, не став устраивать погребальные обряды. И однажды там появился одержимый плотью. Такие духи смертельно опасны тем, что они не привязаны к месту. Они могут идти, куда вздумается, и творить, что угодно, пополняя свою коллекцию из тел. Конкретно таких называют костяными коллекционерами, но тут не поле боя столетней давности. Именно, это место в часе пути от деревни, да еще и некоторые тела были не такими старыми, словно кто-то специально убивал тут людей и подкармливал ими тварь. Но зачем? Чтобы сделать оружие. Ты сам видел, ее простыми техниками не убить. Чтобы разрушить костяной панцирь и вытащить духа наружу, нужны сильные атакующие техники, минимум в сотню узлов силы. И то атаковать придется не раз и не два. Будь с нами Кинси, он бы скорее всего без труда разобрался, но воинов уровня Кинси в пятом витке найти сложно. И как бы с ним дрались местные, тяжело. Нужно привлечь несколько заклинателей для серьезного барьера, что способен удержать даже одержимого плотью, и хотя бы 5 воинов пятой ступени с достаточно сильными атакующими техниками. Они бы ломали его панцирь, удерживая внутри барьера. А мне вот теперь другое интересно. Правда ли мы были единственными заклинателями, что приходили сюда? Стой, ты же не думаешь, что глазами или в ужасе расширились? Кто знает, я читал в одной книжке, очень давно, что истинные заклинатели – это особая пища для духов. Я действительно что-то такое помнил. Причем даже начал вспоминать о коллекционере костей. Но лорды, это было так давно, и эта информация тогда была для меня бесполезной. Я читал очень много всего в библиотеке Рамуила, но сейчас помнил лишь малую часть. Да, к заклинательству есть предрасположенность. Это не совсем стихия, но что-то близкое, как артефакторика. Ага, согласилась Милли. Есть много воинов, которые даже желая освоить эти искусства, просто не способны, или их возможности ограничены. И лорд удачи тоже говорила нам, что есть духи, которые становятся сильнее, поглощая души заклинателей. Но если это так, то это ужасно. Зачем кому-то вообще устраивать подобное? Ты сама говорила, чтобы создать оружие. Мутное дело. У меня к опту появились некоторые вопросы. Думаешь, это его рук дело? Но он же показывал шрамы. Показывал, кивнул я. Возможно, эта дрянь вырвалась из-под его контроля, разорвала поводок и из верного оружия превратилась в угрозу. Ох, мне надо кое-что проверить. Стой, ты куда? Милли довольно резво спрыгнула в ту яму, где ранее лежало множество костей, и уже через минуту вернулась с глиняной табличкой в руках. Так я и думала, радостно объявила она. Что это? Спросил я. След ритуала. Я все думала, если это одержимый плотью, то почему он не ушел? Поэтому, он все еще был на привязи, но, видимо, ее силы уже не хватало, чтобы контролировать чудовище. Отлично, и что нам это дает? То, что с ее помощью мы можем найти создателя. Эти штуки используют кровавую привязку, чтобы злой дух точно понимал, кого не имеет права тронуть. Внезапно рядом раздались шаги, а затем из-за дома появился оптов в сопровождении всего 2 воинов. И почему я не удивлен такому повороту событий? О, хвала лордам! Вы справились с этим ужасным монстром. Мы были неподалеку, слышали шум битвы. Все кончено, я ведь прав? Ну, почти. Есть одно незаконченное дело. Глава 13. Опта всем своим видом показывал, как рад, что мы остались в живых и справились со злым духом. Но вот глаза говорили правду. Его взгляд цеплялся за табличку в руках у Милли. Ну, почти. Есть одно незаконченное дело, сухо ответил ему, понимая, что ситуация дерьмовая. Я не в том состоянии, чтобы сражаться с воином 5-й ступени, даже используя демоническую алхимию. Кровавые пилюли смогут немного восстановить раны, но я так или иначе в проигрышном положении хотя бы потому, что воинов тут 3. Вот как, очень хорошо, я помогу вам с ним, улыбаясь, пообещал Опта. Давайте вернемся в деревню, вижу, что вы ранены, вам окажут первую помощь. Хорошо, я поднялся на ноги, делая вид, что чувствую себя гораздо хуже, чем было на самом деле. Но вначале скажи, Опта, ты знал, что тут происходит? Знал про яму с трупами? Что за странный вопрос? Он все еще пытался выдавить из себя улыбку, но взгляд стал колючим и холодным. Он уже мысленно прикидывал, сможет ли быстро меня убить. Вы же сами видели мои раны. Я отправился за злым духом, но он ранил меня. Скольких людей ты уже сюда посылал, Опта? Я не понимаю, о чем ты говоришь. Больше он не улыбался, а его рука легла на меч. Все ты понимаешь. Ты годами скармливал людей этой твари, а она становилась все сильнее и сильнее, пока в какой-то момент не вышла из-под контроля. Ты ничего не знаешь, чужак, рыкнул он. Этот дух был нашим стражем и защитником. Он защищал нашу деревню десятилетиями. Так это был дух-хранитель, изумилась Милли. Ты осквернил духохранителя, превратив его в одержимого плотью. Да как у тебя хватило наглости так поступать? Заклинательница рассвирепела, пришлось схватить ее за талию и притянуть к себе, чтобы успокоить. Ты же не помочь нам пришел, верно? Верно, подтвердил мужчина, поняв, что лукавить больше нет смысла. Спасибо вам за помощь, но я не могу вас отпустить. В туманном камыше жесткие законы, за то, что я сделал, заплачу не только я, но и вся деревня. Такого я допустить не могу. Разумеется, кивнул я, понимая, что он так и поступит. И все же у меня есть для тебя деловое предложение. Отпусти нас, и мы не просто никому не расскажем, а еще и заключим торговое соглашение. Торговое соглашение? Опта удивленно вскинул бровь, да и Мили непонимающе на меня посмотрела. Именно. Есть у меня одна незаконная вещица, стоимость которой сложно переоценить. Я медленным движением достал из пространственного кармана сферу с последней бомбой и, влив крупицу энергии, бросил ему. Не ожидая подвоха, Опта поймал ее и нахмурился, оглядев сферу на своей ладони. «И что это?» – спросил он. А я тем временем, покрепче прижав к себе Мили, рванул назад, к яме. Мы падали в тот момент, когда прогремел взрыв, и нас толкнуло вниз ударной волной. Я укрыл нас обычным покровом, и этого хватило, чтобы не пострадать. Нас немного оглушило, и поэтому пришлось немного подвигать челюстью, чтобы избавиться от звона в ушах. «Ты в порядке?» – спросил я, но Мили, кажется, не услышала. Смотрела на меня ошалевшим взглядом. «Сиди тут». Я выскочил наружу и впечатлился масштабом взрыва. Он в клочья разметал старые постройки, а на месте, где стоял Опта, даже образовался маленький кратер. Сам старейшина деревни Латтарху нашелся метрах в 20 от того места и, по правде сказать, удивительно хорошо выглядел для того, у кого в руке взорвалась бомба. Руку оторвало вместе с куском плеча, правая половина лица была скорее обожженным черепом. Но при всем при этом он был еще жив, лежал на земле и открывал рот, ошарашенно тараща глаза. Вот уж не знаю, это так возвышение его спасло, или он использовал покров в последний момент. В любом случае, в таком состоянии он не боец. «Лучше бы ты сидел в своей деревне», — сказал я ему, занося меч. «Так бы мы просто ушли». И в этот момент в меня ударила дистанционная техника. Я отскочил, используя технику шагов, и закрылся покровом. Это ударил один из тех воинов, что был с Оптой. «Интересно, а где еще один?» «Поблизости тела я не видел, значит, либо прячется, либо рванул за подмогой». Воин напал на меня со стремительной быстротой, что неудивительно для его возвышения. Шестая ступень, но лишь самое начало. Не уверен, что тут второй шаг, скорее открыл пару узлов на первом. Воин был молодым пареньком моего возраста и без сомнения талантливым. Три удара копья, а затем он использовал технику вихревого удара. В меня устремился словно огромный вращающийся бур. Пытаться его заблокировать не стал, отскочил в сторону, а техника прошла дальше, разметав бамбуковые стволы, оказавшиеся на пути. «Ты заплатишь за то, что сделал с отцом», — рычал парень, нанося один удар за другим. «Мне из-за ран было тяжеловато за ним успеть, приходилось отступать, сражаясь от обороны». «Опта был твоим отцом», — крикнул я ему, но на это парень ответил техникой рассекающего копья. «Это был быстрый и плавающий удар, во время которого древко копья может искривляться словно змея. Ты можешь его отбить, он оно все равно тебя достанет словно хлыст. Но я так долго осваивал стиль танцующего дракона, что тело стало более гибким, и мне стало гораздо легче уклоняться. Я разорвал дистанцию, отступив в бамбуковый лес, и копейщик поспешил следом. Он раскрутил копье, превратив его в колесо смерти, играючи перерубающие стволы бамбука. Бинты намокли, значит, раны открылись, несмотря на швы и обработку. На ходу закинул в рот одну лечебную и одну черную пилюлю. Мне бы выиграть пару минут, тогда я мог бы где-нибудь поставить дверь и восстановиться, но копейщик дышал мне в спину. «Трус, сражайся!» — кричал он мне, но я лишь посмеивался над таким. Еще несколько лет назад я действительно старался следовать пути справедливости и драться с врагом лицом к лицу, следуя заветам Мириона, но в конечном итоге понял, что это все дурость. Спасибо Юну Фэнхарифу, который вогнал мне кинжал в сосредоточие, окончательно рассеяв все мои иллюзии. Драться честно значит сдохнуть от руки того, кому не писаны никакие правила. Этого типа не останавливает то, что я серьезно ранен и ослаб после боя со злым духом, Так с какой стати мне придерживаться каких-то правил? Если бы у меня остались еще бомбы, я бы непременно использовал их. Пока что этот парень тратил силы на то, чтобы рубить бамбук, в отчаянной попытке добраться до меня, а я меж тем скользил между стволами, дожидаясь удачного момента. И тот представился уже достаточно скоро. Парень, может, и был умел, но опыта ему не доставало, несмотря на возвышение. Думаю, он потратил почти половину своего сосредоточия на одну лишь глупую рубку бамбука. Я же ограничивался техникой шагов, которая использовала всего 6 узлов силы. Ничто для моего возвышения. «Где ты, трус?» — рычал он, немного запыхавшись. «Здесь». Вслух я этого не произнес. Само собой, за меня это сделал арбалетный болт. Давненько не пользовался этим малышом. Болт угодил воину в бедро, пробив его почти насквозь. Рана несерьезная, но прыти противнику поубавит. Сын Опты немедленно послал еще один воздушный бур в моем направлении, но меня самого к тому времени там уже не было. Я выскочил на него с противоположного направления. На отмаш ударил меня копьем, но я нырнул вниз, и вот уже Рихар вошел ему в грудь, проигнорировав выставленный в последний момент покров. Воин охнул и осел, ошарашенно таращись на меня. Не ожидал, что я так легко обойду духовную защиту, а меж тем распространенная ошибка. Быстрым движением я высвободил Рихар из груди, используя сдвиг, а затем снес парню голову. Вот так и закончило юное дарование из глухой деревни, чьего имени я даже не знал. А меж тем, сбеги он как другой, и я бы не стал их преследовать. Но Милли скорее всего сообщила бы в Ушаре о том, что тут происходило. Поморщившись и ощупав раны, я побрел обратно к тому, что осталось от хутора. Милли была цела и немного пришла в себя после случившегося, а еще, что меня удивило, она добила Опту. Тот лежал на прежнем месте, но уже с кинжалом в сердце. При моем появлении Милли облегченно выдохнула и улыбнулась. Кажется, даже хотела броситься обниматься, но помешала раненая нога. Возможно, повредила при падении во время взрыва, так что сейчас девушка слегка прихрамывала. «Ты в порядке?» – спросил я у нее. «Это я должна у тебя спрашивать. Ты еле на ногах стоишь. Все не так плохо, как ты думаешь», – сказал ей, слегка соврав. После этой непродолжительной схватки мое состояние было, мягко говоря, скверным. Думаю, если бы не черная ягода, я бы уже отключился. Тот третий может привести сюда друзей, так что нам лучше уйти. Я ногу подвернула. Мне нужен хотя бы час на восстановление. Времени нет, покачал я головой и взял ее на руки. Она охнула, а затем охнула снова, потому что мы взлетели, стоя на Рихаре. Девушка прижалась ко мне поплотнее, с опаской поглядывая вниз, а я уже толкнул нас вперед, уносясь прочь от Латтарху. Сил у меня хватило примерно на час полета, после чего я решил, что надо остановиться и передохнуть, тем более что тут попался относительно сухой участок посреди бескрайних болот и бамбуковых лесов. Укрывшись в зарослях, я присел, оперевшись о стволы спиной, и сказал своей спутнице: «Разбуди меня через пару часов». «Ладно». Кивнув, я прикрыл глаза и практически сразу провалился в сон. Очень редко у меня бывали с ним проблемы. Там, в аду, во владении Храмуила, это был самый простой способ сбежать от действительности. Когда я открыл глаза, то первое, что понял, это то, что проснулся совершенно не в том положении, в каком засыпал. «С добрым утром», — улыбнулась мне Милли. «Скорее уж ночь», — вздохнул я, поднимаясь с ее коленей. «Похоже, что каким-то образом девушка ухитрилась переложить меня, а я даже не проснулся. Тревожный знак, обычно у меня достаточно чуткий сон. Возможно, дело в откате от черной ягоды, но даже так это был неприятный сюрприз. Будь на месте девушки кто другой, он мог бы без труда меня связать. А, ну да», немного смутилась она, «учитывая, что выступили за духом мы на рассвете, то вырубился я задолго до полудня, а следовательно проспал я гораздо больше пары часов. Единственным источником света был небольшой артефактный фонарь, который девушка поставила рядом с нами. Светил он не очень ярко, но зато согревал. Она и раньше время от времени им пользовалась, когда не нужно было поддерживать огонь. Например, глубокой ночью, под навесом, ведь дров у нас было маловато, а фонарь для приготовления пищи не годился. «Как себя чувствуешь?» Я поднялся и потянулся. По ощущениям чувствовал себя еще хуже, но это нормально. Эффект ягод пропал, тело только начало восстановления после ранения и всеми силами пытается сказать глупому воину, что он не бессмертный и ему нужно соблюдать постельный режим. Лучше, чем должен был. А ты сама, все хорошо. Нога в норме, в остальном тоже неплохо. Коленки только затекли. Милли смущенно улыбнулась. Лорды, когда она уже перестанет строить мне глазки? С того момента, как мы попали в бурю, она только это и делает, хоть порой и пытается скрыть, а потом еще и обижается, что я не обращаю внимания на это. «Продолжим путь?» – спросила она, поднимаясь. «Да, нехотя решил я, мы все еще близко к деревне. Если нас преследуют, то им будет сложно выйти на наш след из-за полета, но не невозможно. Чем дальше мы уберемся, тем меньше шансов, что нас найдут». И все же, немного подумав, добавил, «Отправимся через час, мне нужно пополнить запасы энергии». Милли кивнула. Я присел в позу медитации и стал раскручивать внутреннюю энергию по меридианам, одновременно поглощая силу из воздуха, используя технику поглощения мира. Первый круг, второй, третий. А ведь тут энергии даже больше, чем в шестом витке. Выходит, правду говорят, что чем ближе к центру мира, тем больше энергии разлито вокруг. Запасы я смог восполнить даже быстрее, чем за час, при том, что в шестом витке на то же количество энергии ушло бы в два раза больше времени. Жаль лишь, что подобными короткими медитациями себя не усилишь. Не просто так медитации могут занимать много суток подряд, когда нужно открыть очередной узел. Ты словно гладишь меридиан изнутри, расширяя его в нужном месте, пока тот не превратится в узел. И каждый новый оборот энергии внутри, это словно удар стамески по бруску дерева, и для получения результата их нужны не десятки, а сотни, а порой и этого недостаточно. Не просто же так существуют преграды между ступенями, когда ты можешь сделать тысячи оборотов внутри себя, но так и не открыть нужный узел. «Готово?» – спросил я, поднимаясь на ноги. «Да», – подтвердила девушка, и я, подхватив ее на руки как в прошлый раз, встал на рихор. Меч без труда поднял нас обоих в воздух, и мы устремились вперед, ориентируясь по звездам. И в полете меня посетила весьма любопытная идея. А что мешает мне использовать технику поглощения мира прямо на мече? Для медитации нужен покой, и я находился в относительном покое. Да, единение с миром в таком виде не достигнешь, но у меня есть техника разделения сознания. Это позволит немного смягчить потенциальные проблемы. Да и полет на мече, фактически, не техника. Он не требует от меня использования узлов силы и формирования узора, лишь подпитки меча напрямую. Ладно, попробуем. Вдох, выдох, круг. Ух, нас немного качнуло, и Милли проснулась. Девушка задремала прямо у меня на руках, обдуваемая ветром. «Спи», — сказал я ей и продолжил полет. Вдох, выдох, круг. Неплохо, неплохо. Это было сложнее, чем могло показаться. Концентрация на поглощении то и дело норовила сорваться и помешать передаче энергии Рихару. Но два оборота внутри я совершил, а это уже очень неплохой результат. Если я в итоге научусь поглощать энергию прямо на ходу, то смогу восстанавливать столько же, если не больше, сил, что уходит на полет. Вдох, выдох, круг, вдох, выдох, круг, вдох, выдох, круг. С каждым разом выходило все лучше, а разделение сознания позволяло не отвлекаться на управление мечом. Попытайся бы я сделать такое без этой техники, то скорее всего мы бы с Милли рухнули вниз, потому что я не мог бы одновременно управлять мечом и энергией в меридианах. Но все-таки этого оказалось недостаточно, и спустя часов 8 полета у меня кончилась энергия. Пришлось делать остановку и пополнять запасы уже своими силами. Мог бы сэкономить время и просто принять алхимию, но с пилюлями тоже надо быть осторожным. Одно дело, когда у тебя нет возможности быстро восполнить силы, а другое – сидеть на алхимии постоянно. Говорят, что это ухудшает возможности тела поглощать энергию извне. Не единомоментно, но когда постоянно сидишь на алхимии, тело словно разучивается получать силу из других источников. Я и так слишком много времени ее принимаю, и если есть возможность обойтись, то лучше так и сделать. Заодно развели небольшой костер и нормально перекусили, а то мы уже сутки ничего кроме пилюль жизненных сил не ели. Перекус, медитация, и вот мы снова в воздухе. Ближе к вечеру нам на пути попалась небольшая деревушка, но залетать в нее не стали, просто воспользовались дорогой, что от нее вела. Латтарху было настолько глухим местом, что к нему не вел ни один нормальный тракт. Полагаю, что большую часть контактов с другими поселениями они, как рыбаки, совершали по морю. Милли немного расстроилась, что мы не заглянули в деревню, надеялась, что мы с ней проведем хоть эту ночь в кровати. Зато на следующий день, когда оказались уже на достаточно оживленном тракте, зашли в пельменную у дороги, где девушка накушалась так, что дышать не могла, и еще немного захватила с собой в дорогу. По воздуху путь оказался гораздо быстрее, чем с помощью техники шагов, и мы должны были к исходу дня добраться до города, а там я предприму очередную попытку ее куда-нибудь сбагрить. Правда, у меня все еще есть некоторые сомнения в том, что получится. Глава 14. Когда до Ушара оставалось совсем ничего, город уже виднелся вдали, Милли затребовала сделать остановку, чтобы привести себя в порядок. Несмотря на все заверения, что она и так прекрасно выглядит, девушка стояла на своем, так что пришлось приземляться и давать ей возможность заняться собой. Следующий час она мыла голову, наводила прическу, примеряла наряды, подкрашивала губки, подводила глазки, а затем и меня заставила переодеться. Причем еще и заставляла подбирать что-то под свое ханьфу, что для меня было настоящим мучением. Лорды, я скучаю по Мару. Как только с приведением себя в должный вид было покончено, мы с ней вышли на тракты, решив не привлекать лишнего внимания полетами, направились пешком в сторону огромных каменных стен. Ушар был крупным портовым городом. Архитектура тут была сплошь айрванская, почти ничем не отличающаяся от той, что я видел в других городах. Было в этом даже что-то печальное, что ли. Мой родной Дайвард был гарванским, и даже в Варандере, несмотря на обилие айрванской архитектуры, были целые гарванские районы с простыми домиками без пагод и выгнутых крыш, но во внутренних витках такого не было и близко. Самое отличающееся, что мне доводилось видеть, это Лактарху с его бамбуковыми домиками. Но то была глухая деревня на отшибе, а вот города, целиком и полностью айрванские. К воротам Милли подходила с высоко поднятой головой и предъявила свою метку с таким видом, словно делала окружающим огромное одолжение. Стражники, опознав в ней одну из уроженок дома первого витка, тут же расступились в уважительных поклонах, а вот на меня не обратили никакого внимания. Даже метку не проверили, достаточно было Милли сказать: «Он со мной», видимо, сочли за слугу. «Ох, цивилизация», промурлыкала девушка, довольно оглядывая округу. «Конечно, даже не близко уровень небесной столицы, но хотя бы я смогу принять горячую ванну. Святые лорды, как же я соскучилась по горячей ванне и еще бы с пузырьками и благовониями ммм». Но видя, что я совершенно не разделяю ее восторга от предстоящего купания, Милли надула губки. «А ты словно и не рад, Натаниэль». «Арден», поправил я ее. «Да, извини, Арден, не понимаю, почему ты так сильно привязан к имени», равнодушно пожала она плечами. «Странно такое слышать от заклинателя». «В смысле?» Она удивленно заморгала глазами. «Неважно», решил я не прояснять свои мысли. «Имена – это важно. Зная имя Юл, я смог вытащить ее с нижних витков сюда. Возможно, именно благодаря знанию моего имени Хоффман и Горес находили меня в прошлом. Имена – это всегда важно. Они таят в себе скрытую силу. И то, что во внутренних витках я называюсь орденом, своего рода защита. Ведь на самом деле меня зовут не так. И где бы нам остановиться?» – раздумывала Милли, поглядывая по сторонам. «Возьмем самое дорогое место в городе», решил я. «О, рассчитываешь, что я буду за все платить?» Хитро прищурилась она. «Рассчитываю», подтвердил я, хоть и мог себе позволить отдохнуть с комфортом. «У меня почти 10 миллионов небесных спиров лежат в пространственном кармане. Большие деньги по местным меркам. А я не очень-то и против», хмыкнула девушка и с довольным видом зашагала дальше. Настроение у Милли было очень приподнятым. Видимо, ощущала, что все вот-вот наладится, и жизнь станет прежней. Жаль, что я не испытывал того же. Найти места подороже было несложно, достаточно поспрашивать местных, где останавливаются самые уважаемые гости города. Нам сразу указали на Малый дворец Ветра Полыни. Придумают же название. Малый дворец Ветра Полыни оказался не просто постоялым двором, а целым комплексом из отдельных домиков, оборудованных всем необходимым, которые обслуживались десятками слуг. Стоило все это великолепие больше 1000 спиров за день, но Милли на это лишь хмыкнула. А меж тем Кантер дал мне всего 500 монет на то, чтобы добраться до пятого витка. Вот тебе и мелочь. Милли тут же с довольной миной обошла новые владения, повалялась на кровати, осмотрела имеющиеся искусственные горячие источники, слегка подсокав языком. «Они-то тебя чем не устраивают? Ты же хотела горячую ванну». «Тем, что это не отличается от ванны», вздохнула она. Настоящие горячие источники питаются силой земли, а не артефактом. Вот будешь во владениях Сен, я покажу тебе настоящие природные источники, и ты поймешь разницу. После них кожа словно бархат, а усталость как рукой снимает. А это, она пренебрежительно махнула рукой, просто жалкое подобие. Очень жаль, что тебе не нравится, но нам надо поговорить. О чем? Мне придется тебя оставить на пару дней. Что стой? Ты что, меня бросаешь тут, в роскошных апартаментах, где ты сможешь забыть все пережитые за последний месяц ужасы? Да, и я тебя не бросаю, у меня просто есть кое-какие дела, я могу пойти с тобой. Не можешь, но, Милли, я вернусь, может даже сегодня, но если нет, не хочу, чтобы ты переживала. Бросаешь меня одну, это очень жестоко с твоей стороны, Ардин. Не дави на жалость, не сработает, скрестил я руки на груди. Ну попытаться стоило, уверен, что мне с тобой нельзя. Вдруг мое вмешательство тебе поможет? Не думаю, лучше займись делом. Свяжись со своим кланом в первом витке, думаю, это ты и тут можешь сделать. Ну думаю, смогу. Нужно дать знать Кинсию, что я в порядке. Он скорее всего рыщет в поисках меня. А разве с помощью небесного нефрита тебя нельзя найти? Можно, но нефрит дома, под присмотром. Кинси, даже в облике вечного феникса, не сможет быстро добраться туда и вернуться. Это займет месяцы. Он в лучшем случае только добрался туда. Неважно. Просто займись чем-нибудь или отдыхай. Я вернусь как только смогу. Эх, ладно, ладно. Но имей в виду, что если сбежишь, то я обязательно тебя найду, и тогда ты познаешь весь мой гнев. Пригрозила Милли и с важным видом отправилась к искусственному горячему источнику. Я проводил ее взглядом, после чего вышел в другую комнату и, убедившись, что никого вокруг нет, сконцентрировался на браслете. Как и прежде, единственная активная нить вела в темницу Хильграла. Пора решить этот вопрос. Я сосредоточился на ней, и в следующий миг оказался перед спящим гигантским волком. Тот приоткрыл глаза и сосредоточил взгляд своих крупных глаз на мне. Не укрылось от меня и то, что алая пелена в правом глазу вновь стала сильнее. «Ты не торопился исполнять свое обещание, человек», — прорычал он, поднимая голову и смотря на меня сверху вниз. «Я бы вернулся быстрее, если бы ты не заблокировал мои возможности к перемещению. У меня выдались очень тяжелые недели, и эта сила облегчила бы жизнь нам всем. Но теперь я тут и попытаюсь тебе как-нибудь помочь». Я подошел к цепям и еще раз их осмотрел, теперь без спешки. Это действительно небесное железо, а может даже небесная сталь. Последнюю я пытался создать на основе небесного железа, но не уверен, насколько это получилось в Рихаре. Тут металл однозначно более качественный, и все же я попробовал его рассечь, даже использовать сдвиг, но не вышло. Оружие словно оттолкнуло от цепей. «Возможно, у меня получится нарушить структуру внедренного конструкта», – размышлял я вслух, – «но процесс будет долгим и кропотливым. Слишком высококачественный артефактный металл. В этом нет необходимости», – сказал Хильграл. «За то время, что ты отсутствовал, смертный, я понял одну вещь, я обречен. Мне все сложнее сохранять ясность сознания, проклятие вновь набирает силы. Мне не обрести свободы, даже если ты разрушишь эти цепи». Я отступил от него. «И что ты предлагаешь? Мне нужно разделить себя, очистить от скверны и переродиться». Я нахмурился, не очень понимая, о чем он говорит. И если разделение себя еще было мне понятно, видимо речь про разделение души, как было с душой Рю, но перерождение. «Просто скажи, что мне нужно делать. Ты должен вырезать мне сердце, вернее его часть. Нужна моя плоть, в которую я смогу вложить свой дух». Волк приподнялся и подался вперед, подставляя свою грудь. «Я ведь могу убить тебя». «Можешь, но в таком случае домой ты не вернешься». «Справедливо», — хмыкнул я. «Похоже, мы нужны друг другу». Я подошел и погрузил меч в тело Хильграла, и это было гораздо сложнее, чем я мог предположить. Его шкура была прочнее металла, и кажется, он специально какой-то техникой размягчал ткани, чтобы у меня получилось их разрезать. Мне приходилось, что есть силы, налегать на Рихар, приняв черную ягоду, чтобы пробиться. Мышцы было резать ничуть не легче, чем шкуру, а местами даже тяжелее. Хильгралу было больно, он то и дело рычал, но терпел, смотря куда-то вдаль, а я словно паразит медленно, но верно пробирался к его сердцу. Проще всего, как ни странно, было с костями. Я просто попросил его ослабить свою ауру, а дальше уже сработали силы костяного палача, Я раздвинул кости и добрался до огромного бьющегося сердца размером с меня. Отрежь от него кусок справа, размером чуть больше твоей головы. Уверен, делай, прорычал волк, меня дважды просить не надо. Удивительно, но вот с сердцем у меня не возникло никаких проблем. Я думал, оно будет таким же твердым, как мышцы, ведь сердце тоже мышца, но то оказалось мягким и податливым. Я вырезал фрагмент плоти и, взяв его в руки, выбрался из раны, что на моих глазах стало закрываться. Чудовищная регенерация. Я несколько часов добирался до сердца, а рана закрылась без следа меньше, чем за минуту. Я сделал, что дальше? Положи его передо мной. Сделал. Теперь капни на него своей кровью. Зачем? Чтобы связать вас. Делай. Рыкнул волк, и я ощутил исходящую от него чудовищную мощь. Я рассек лезвием Рихара ладонь и выдавил немного крови на кусок плоти. Тот впитал ее без остатка, а я бегло подумал, не совершаю ли чудовищную ошибку. Я ведь понятия не имею, что вообще задумал Хильграл. Теперь отойди. На всякий случай я отступил шагов на 20, а гигантский волк сделал глубокий вдох и выдохнул на собственную плоть. Из его пасти полился зеленый ласковый свет, окутывающий фрагмент сердца. Он впитывался в него и менял, а я невольно прикрыл глаза предплечьем из-за слишком большой яркости. Когда все закончилось, Хильграл словно осел, тяжело задышал, а аура слегка потухла. Зато кусок плоти, лежащий на полу, зашевелился, и из него, словно из кокона, выбрался щенок, очень похожий на огромного волка передо мной, только совсем крохотный. Щенок запищал, а затем стряхнул с себя ошметки плоти, капли крови и прочее, что оставалось от сердца. Затем повернул голову к своему родителю и что-то протявкал, счастливо замахав хвостиком. «Что происходит?» – спросил я, подходя поближе. Щенок теперь переключил внимание на меня и стал наворачивать круги, что-то весело тявкая. Ему, похоже, было очень весело. То, что я и говорил, я разделил себя. Плоть от плоти, душа от души. Он связан с тобой, и будет считать тебя кем-то вроде родителя. Я вложил в него свою искру созидания, ту часть себя, которая еще не тронута скверной, и со временем он может стать лучшей версией меня. Лорды, выругался я, поднимая щенка. Ты всерьез собираешься отдать мне, человеку, которого не знаешь, своего сына? У меня нет выбора. Либо ты, либо он, других гостей в этом месте нет и быть не может. Так что поклянись своей душой, своими близкими и самим духом спирали, что позаботишься о нем. Клянусь, сказал я, понимая, что выбора у меня особо нет. Хорошо, сейчас он юный слаб, но со временем окрепнет и станет сильнее. С этого момента моя воля и душа будут переходить к нему по крупицам, пока тут не останется безумный сосуд, одержимый жаждой крови. То есть, ты правда переродишься в нем, станешь им, возможно да, возможно нет. Все сложно, смертный. Ему перейдет моя воля, моя память, но к тому времени у него уже будет своя, и из этого слияния родится новый Хильграл. Он не будет мной в человеческом понимании. А теперь уходи, больше мы не встретимся. Так будет лучше для всех. Глава 15. В этот раз Хильграл выкинул меня назад относительно мягко, не вбивая в пол, словно сбрасывая с большой высоты. Видимо, сделал это из-за своего драгоценного сыночка. Ох, вот только пса мне еще не хватало. Может, отправить его родителям в поселение демонов? Думаю, там ему найдут место. Щенок выглядел необычно, как и папаша. Его шерсть отдавала синевой и в паре мест словно немного переливалась голубоватым огнем. Необычный зверь. Любой со стороны сразу поймет, что это одержимый зверь или даже зверь-хранитель, что добавит ко мне вопросов. Не то чтобы я не слышал про дрессировщиков, которые занимаются приручением подобных существ, но вот встречать как-то не доводилось. Что тут происходит? В комнату вбежала Милли, закутанная в полотенце. Да так вбежала, что чуть не поскользнулась на половице, чудом удержав равновесие. Ардин, что ты? Почему ты? А это что за прелесть? Ой, какой сладенький. Все внимание девушки мгновенно было захвачено милой зверушкой, а щенку было только в радость. Она тут же принялась его тискать, трепать за щечки и чесать за ухом. Пес в ответ радостно тявкал и вилял хвостом. «Ардин, откуда у тебя он? Почему ты весь в крови? Что вообще? Не могу рассказать, да и не касается это тебя. Просто теперь он мой, а мне нужно идти помыться. Почисти его, покорми. Почему я?» Удивленно заморгала Милли. «А ты против?» Девушка повернулась к псу, которого держала в руках, сделала милую гримасу и ответила, нет, ну вот и решили, теперь отмываться. Кровь у волка была не простой, а пропитанной энергией духа, да такой концентрированной, что кожу жгло. И вот уж не знаю, чего там жаловалась Милли на местные горячие источники. Как по мне, все отлично. Смыл кровь прохладной водой, а затем забрался в горячую воду и как-то размяк. Кажется, даже слегка задремал, но проснулся от веселого смеха Милли, которая носилась по апартаментам с собакой. Кто эта сладкая булочка? Кто этот сладенький пирожочек? Тяв, я вернулся в жилые помещения. Милли бегала из комнаты в комнату, словно ребенок, играя со щенком. Вижу, вы подружились. Ох, да, могу я оставить его себе? Сделала она молящие глазки. Нет, но, извини, но он мой. Я подошел и взял щенка за шкирку, чем вызвал полное неодобрение взгляд девушки. Самому псу было, кажется, совершенно все равно, как его держат. Он все так же вилял хвостом и смотрел на меня своими небесно-голубыми глазами, высунув язык. Я обещал о нем позаботиться, и я о нем позабочусь, заверила меня Милли. Нет, злый день ты, но мне вновь надо уйти. Есть еще дела, а ты пока можешь присмотреть за ним, без проблем. В этот раз Милли была настолько рада подвернувшейся возможности, что даже не попыталась узнать, куда это мне надо, хотя в другой ситуации стала бы допытываться. Я за ним присмотрю. Правда, моя прелесть? Правда, моя лапочка? Ути-пути-тути. А как его зовут? И вот тут я осекся. Хиль. Хиль? Как Хильграл? Знаменитый волк лорда справедливости? Да, грозно как-то. А может, пушистик? Или пирожочек? Тебе нравится, пирожочек? Хиль, сердито сказал я, дав понять Милли, что это не шутка. Да ладно, что ты, обиженно буркнула она. Хиль так хиль. Милли, у тебя что, никогда домашнего животного не было? Нет, немного печально сказала она. Я хотела собаку, но отец сказал, что псам в доме не место. А когда стала старше и обзавелась собственными владениями, как-то все не до того было. Вот как, ладно, развлекайтесь. Я ушел, возвращайся к ужину. Бросила Милли не то в шутку, не то всерьез. А вот я прошел в соседнюю комнату и переоделся в ханьфу. Теперь браслет работал как полагается, и я мог без труда ставить метки и переноситься к ним. Поставил метку в комнате, а следом притянул себя к другой, что располагалось в гостинице Ханду. Той самой, где я в последний раз виделся с друзьями. Вряд ли они тут, слишком уж дорого, но может хоть владелец что-то знает. Энергии на перенос между витками вновь ушло много, почти половина сосредоточия, что в свою очередь значило, что вряд ли у меня получится переместиться из Ушара сразу в поселение демонов. Просто не хватит запаса энергии и придется делать промежуточные остановки. На этаже никого не оказалось, хотя я заметил пару незначительных изменений с последнего визита. Например, куда-то пропал роскошный ковер в центральной комнате, да и просто видна небольшая перестановка. Странно, убедившись, что тут никого из моих нет, вышел на балкон и спрыгнул вниз, затем обошел здание и зашел через главный вход, делая вид, что иду с улицы. Владелец этой дорогой гостиницы, полноватый Эван с тонкими длинными усиками, при моем появлении выругался. «Уходите, схожу», — бросил он мне раздраженным голосом. И это тоже странно, учитывая, что в прошлый раз он встречал нас с подобострастной улыбкой. «Для вас мы закрыты». «Подождите», — начал я, примирительно подняв руки. «Я лишь ищу своих друзей, что останавливались здесь. Знать ничего не знаю. Убирайтесь. Мне не нужны проблемы, и так трупа хватило», — фыркнул он. «Трупа?» — нахмурился я, а внутри возникло очень нехорошее предчувствие. «Какого трупа? Убирайтесь», — по слогам повторил мужчина и махнул рукой скучающему охраннику, что стоял неподалеку. Начало седьмой ступени, середнячок по местным меркам. «Жес, выдвори этого». В мгновение ока я оказался рядом с владельцем гостиницы, схватил его за горло и прижал к стене напротив. «Жес», поняв, что происходит, схватился за меч на поясе. «Стой на месте, Жес, иначе я этот меч тебе в глотку запихаю», — прорычал я, обдав того своей жаждой крови. И воин тут же побледнел, замерев как вкопанный, как простой человек запирает, оказавшись лицом к лицу с разъяренным тигром. «А ты?» — я вновь смотрел на владельца гостиницы перед собой, что внезапно обмочил штаны. «Какой еще труп?» «Где-то месяц назад, кха, да, в день воздаяния, к вашим друзьям пришел гость, он убил одного из постояльцев, молодого парня, и возможно второго, я не уверен». «Гость? Один мертвый парень? Возможно, второй тоже?» В голове от услышанного царил настоящий кавардак, а ощущение чего-то плохого стало еще сильнее. кто погиб, не знаю. Я ударил мужчину о стену головой, отчего тот на короткий миг потерял сознание. Кто погиб? Я не. Еще удар. Если тресну чуть сильнее, то просто раскрою ему голову. И я едва сдерживался, чтобы этого не сделать. Кто-то из моих друзей погиб, а я узнаю об этом только сейчас. Внутри клокотала ярость, которую я отчаянно желал выплеснуть. Это был мужчина, Айрван, внезапно заговорил бледный охранник. Он представился другом красноволосой девушки и искал именно ее. Ли, я удивленно уставился на него. Он был крупным в маске? Нет, никакой маски. Крепкий, высокий, с длинными темными волосами, собранными в хвост. Это описание попадает уже под каждого второго Айрвана в городе, но это точно не Кинси. У того короткие волосы, да и с какой стати ему искать тут Лей? Они с Милли видели меня в компании Мару, а не Лей. Это создавало еще больше вопросов. Погиб молодой парень Айрван. Ему, воин нервно дернул щекой, голову размозжили. Просто разметали мозги по всей комнате. А второй, который крупный, он вроде жив был. Ему грудь насквозь пробили. Этот мужчина затем ушел вместе с красноволосой девушкой. Я ничего не понимал. Кто-то убил Луя, сильно ранил Мора, а затем просто ушел вместе с Лей. Это все, что нам известно, господин, пролепетал охранник, а я уже отпустил владельца гостиницы, и тот грузно шлепнулся на пол, рассеянно ощупывая голову. Куда они ушли, остальные мои друзья, мы не знаем. Они выселились на следующий день, и все, мы ничего не знаем. Подумав мгновение, я выскочил на улицу, едва сдерживаясь, чтобы кого-нибудь не прикончить. Ярость пылала внутри и хотелось выплеснуть ее на что-нибудь. Мне нужно выяснить, куда пошли Мия и остальные. Кольца, верно. Я же не просто так сделал кольца-маяки. Так, Мару, Мия и Мор, в одной стороне, Ли в другой. Но притяжение слабое, и за кем бы я ни погнался сейчас, путь займет очень много времени. Причем троица сейчас, судя по всему, либо на борту корабля, либо уже на другом берегу моря безмятежности.